Глава 28. Выбирая, что одеть на вечернее свидание с Даней, Лика остановилась на бриджах кремового цвета и черной блузке с коротким рукавом с эффектной застежкой на груди в виде бабочки. На этот раз до пристани они доехали очень быстро, и, выйдя из машины, Лика восхищенно выдохнула. Они опять оказались у подножия горы, но сейчас скалу оплетали цепочки огней, вплоть до самой крепости наверху. Вид был сказочно красивый. «Бабочка, не желаешь стать феей?» — улыбнулся Дани, когда они, гуляя вдоль побережья, обнаружили большие крылья бабочки, украшавшие причал. Возле них то и дело фотографировались туристы, и Лика сделала то же самое. В надвигающихся сумерках корабли были освещены огнями и мягко покачивались на волнах. Вода тускло мерцала, отражая серебристый свет луны. Пройдя чуть дальше, Лика с Даней заметили лавку, в которой торговали яблоками в шоколадной карамели. Даня купил Лике одно яблоко и сам откусил небольшой кусочек. Какое-то время Лика слушала рассказы Дани об Алании, пока не увидела ювелирный магазин прямо на пристани. Заметив ее интерес, Даня направился к магазинчику. Там было на что посмотреть. Прекрасные кулоны с видами Алании, серьги с диковинным орнаментом, кольца всевозможных форм и расцветок. Но Лику отчего-то привлек простой кулон в виде сердца, выполненный из камня, похожего на мрамор. Когда она коснулась его ладонью, почувствовала странное тепло. Заметив ее интерес, продавец лукаво улыбнулся. «Всего 40 евро, и он ваш». «40 евро?» — удивилась девушка. «Да он не стоит дороже 5». «А тут вы ошибаетесь. Как видите, он в единственном экземпляре, второго такого нет. Отсюда и цена». «Вы намекаете, что этот кулон имеет особое значение?» — спросил Дани. «А вы умный молодой человек. Этот кулон создавался горными мастерами как способ усилить собственное имя. Понимаете? От рождения каждому человеку дается имя, но лишь сильный человек способен взять судьбу в собственные руки». «Что ж, это неплохой подарок, я это чувствую», — заметил Дани и накрыл своей рукой ладонь Лики, сжимавшей кулон. «Лика, я подарю его тебе. Прими мой подарок без возражений, ведь ты не догадалась вчера купить столь необходимое для победы кольцо с бриллиантом». Лика растерянно хлопала глазами. Подарок все же был дорогим. «Тогда я пришлю из России что-нибудь равноценное». «Как хочешь». С легким неодобрением отмахнулся Дани и оплатил покупку. Лика получила прозрачный мешочек с кулоном, спрятала его в сумочку. Затем они вместе отправились к украшенному фонариками поезду. За проезд на поезде заплатил Дани. Вскоре они сидели, держась за руки и обмениваясь улыбками. Сегодня Катька была бы лишней в их компании. Когда поезд тронулся с места, громыхая колесами, Лику сильно качнуло в сторону Дани. Он бережно ее удержал, и его лицо оказалось слишком близко для поцелуя. Тем не менее, поцелуя не случилось, они лишь почувствовали горячее дыхание друг друга. Впрочем, Лика уже не хотела любоваться пейзажем. Она мечтала не отрывать взгляда от потемневших в сумраке вечера глаз Дани. Но вскоре поза оказалась такой неудобной, что шея затекла, и девушке пришлось отстраниться. Как выяснилось, они проехали мимо стеклянных магазинчиков и улочек с фонтанами. Вдали показалась пристань. В жизни Лики еще не было такого чудесного катания. Теплый вечер развивал ее волосы, звучала веселая музыка, покачивались яркие фонарики паровозика, а рядом находился родной человек, по глазам которого можно точно определить, что он увлечен тобой.